Мало получить всю информацию о противнике, разведать его планы и намерения и составить великолепный план. Важно суметь провести этот план в жизнь. Образно выражаясь, можно сказать, что тщательная подготовка — половина успеха. Решительность действий — другая половина. Вместе они приносят победу. Существует принцип «победи перед сражением» или «победи заранее». Тяжелые тренировки обеспечивают легкую победу, когда полтысячи умелых бойцов способны сокрушить многотысячную армию. Подготовка идет на смарку, если план выполняется нерешительно. Но если обе половины успеха находятся в гармонии, победа не заставит себя ждать. Решительность позволит вам по-настоящему сворачивать горы. Вам нужно принимать не только качественные, но и быстрые решения. Если ваше действие запоздает, то каким бы замечательным и глубоко верным оно не было само по себе, никакой пользы оно вам уже не принесет. Поэтому лучше принять непосредственные решения быстро, чем идеальное слишком поздно. Собственно говоря, это один из тех случаев, когда синица в руках предпочтительнее журавля в небе. Как говорили раньше, решение нужно принимать за то время, которое необходимо, чтобы 7 раз вдохнуть. Как сказал господин Таканобу, если думать слишком долго, не получится ничего хорошего. А господин Наосига сказал, если медлить, 7 из 10 твоих дел закончатся неудачей. Настоящий самурай действует быстро. Если ты то и дело меняешь свои взгляды, то никогда не найдешь правильное решение. Если же, напротив, ты привык мыслить быстро и ясно, 7 вдохов будет вполне достаточно для дела любой сложности, но это требует решительности и упорства. Японские воины умели ценить быстроту мысли, которую они считали одним из главных достоинств воина. Отважные буси понимали, только опередив врага, можно его победить. Если вы обгоняете противника хотя бы на одно решение, одну минуту, одно действие, победа находится именно в ваших руках. В любой ситуации действуй на опережение. Даже если ты начал вторым, ты можешь обогнать противника. Только опередив врага, можно победить его. Конечно же, держаться все время впереди непросто, но это самый прямой и надежный способ одерживать верх. Очень часто, придумав по-настоящему талантливый ход, человек начинает советоваться со своим окружением, коллегами, начальством, подчиненными, просто друзьями, каждый советует свое или обещает подумать, ситуация затягивается и запутывается, автор решения начинает нервничать. Время идет, и наиболее благоприятный момент упущен, талантливый ход превращается в посредственный и часто уже ненужный. Если вы хотите одерживать победы, научитесь твердо брать руль в свои руки и не бояться делать резкие повороты. Когда ситуация требует быстрых действий, не нужно дожидаться, пока все будут согласны с вами. Если ждать, пока все согласятся с тобой, ни одно дело не будет завершено. Действуй быстро и без колебаний, даже если тебе угрожает смерть. Тот, кто призывает других к мести, а сам бездействует, лгун и обманщик. Есть много таких людей, которые хотят прославиться, говоря красивые слова. Решительность и быстрые действия хороши еще и тем, что они позволяют избежать долгих размышлений. Конечно же, свои шаги необходимо тщательно продумывать, но и в этом, как и во всем остальном, надо знать допустимую меру. Когда вы обдумываете что-то слишком долго, у вас возникает множество вариантов, и вы не знаете, какой из них стоит предпочесть. Недаром говорят «лучшее — враг хорошего». У вас появляются постоянные сомнения в правильности своих действий, вы мечетесь в надежде выбрать лучший путь, и в результате вообще теряете какую бы то ни было дорогу. Нет ничего хуже, чем в разгар битвы сомневаться в правильности плана, по которому ты ведешь ее, перебирая в памяти различные варианты, пытаясь следовать то одному, то другому из них. Резкая смена стратегии, особенно в бизнесе, очень ответственный шаг, и идти на него можно лишь в чрезвычайных условиях. Все это не отрицает необходимости тщательной подготовки. Излишняя спешка тоже будет, скорее всего, иметь гибельные последствия. Быстрая и неподготовленная атака, не опирающаяся на знания врага, нарушает твой ритм и лишает тебя победы. Но излишнее промедление тоже губительно, поскольку заставляет тебя упустить прекрасную возможность. Важно выбрать правильный момент и атаковать врага, не давая ему опомниться. Как говорили выдающиеся полководцы, момент, когда последняя пуговица пришита к мундиру последнего солдата, не наступит никогда. Вам придется смириться с тем, что стопроцентной готовности не существует. Главное, чтобы у вас имелся в наличии единственный четкий план, в соответствии с которым вы и будете действовать. Выстраданная большой кровью мудрость военачальников гласит: «Лучше иметь плохой план, чем не иметь никакого». Если вы будете придерживаться однажды принятого плана, это гораздо лучше, чем менять его при обнаружении первого же слабого места. Постоянно меняя свои планы, вы действуете хаотично и бессистемно. Это, конечно, может сбить с толку вашего противника, но и вас самого тоже заодно. Существует пословица: «Воин должен быть полон решимости победить в любом случае». Оружие всегда нужно держать наготове. Даже перед лицом непредвиденных обстоятельств не следует скоропалительно менять свои планы. В стратегии есть понятие «переправляться вброд». Зная сильные и слабые стороны как свои, так и противника, ты поймешь, где находится наиболее выгодное место для атаки. Перейдя вброд, наносишь удар там, где противник слаб и где можно занять благоприятную позицию. Это правило действует и в больших, и в малых сражениях, учили своих последователей японские воины. Опять же вспомним про магазин на пляже. Предположим, ваш конкурент открыл там торговую точку первым, установил вполне приемлемые цены и хорошо оформил помещение. Там всегда царит приятная прохлада, персонал приветлив и дружелюбен. Но у него есть одна серьезная проблема. Подвоз новых партий товара весьма нерегулярный, поэтому ассортимент достаточно беден, и покупатели часто не могут приобрести то, зачем пришли. Если вы в этот момент немедленно развернете свою торговлю, в которой будет все организовано на нормальном уровне, вам как минимум удастся серьезно потеснить соперника. Именно постоянное, непрерывное наблюдение за действиями оппонента позволяет находить его слабые места и бить там, где он уязвимее всего. Концентрируй свое внимание на противнике, следи за полем боя, за маневрами, за схваткой, тогда ты сможешь одержать победу, писал Мусаси. Наносите сокрушительные удары в тех областях, где ваш противник слабее. Мусаси называл это тактикой «шатания углов». Трудно разрушить дом, ударяясь в толстую стену, зато легко расшатать его углы. Точно так же в битве важно атаковать фланги противника. Когда они уничтожены, враг обречен, ты спокойно победишь его. То же правило действует для поединка, поэтому шатай углы противника, ослабляй его. К примеру, захватите дополнительные рынки сбыта вашего конкурента там, где его позиции не слишком сильны. Сделайте так, чтобы он мог действовать только на основном, профильном рынке, и тогда любой каприз экономики способен погубить его, ведь его позиция столь же шатка, как столик на одной ножке. Все пространство для отступления фактически уже захвачено вами. Эта стратегия хороша еще и тем, что она позволяет делать свое дело, не привлекая излишнего внимания противника, ведь боковым дорожкам всегда уделяется меньше внимания, чем главной аллее. Чтобы обеспечить неожиданные нападения, сверни с главной дороги на забытую тропу. Иногда противник не замечает грозящего окружения до последней минуты, когда, собственно говоря, уже становится поздно. Однако не упускайте возможности нанести удар там, где находятся основные силы врага, в те моменты, когда они уязвимы. И здесь на сцену выступает еще одно, важнейшее для победы в сражении качество — гибкость. Вот как пишет о нем Миямото Мусаси. «В сражении нападай на противника в его ключевой позиции, отбрось назад, затем отойди и атакуй его в другом месте. Ты действуешь точно извилистая горная тропа. Только так один человек может справиться со многими. Нападай на одного врага, отгони его, затем атакуй других справа и слева от него, как будто движешься по горной тропе. Разглядев ключевую позицию врага, наноси удар со всей возможной силой. Этот прием можно использовать и в поединке, и в большой битве. Гибкость — это важное понятие в стратегии. Оно позволяет разгромить сильного противника путем сложных маневров. Нападай, бей, не бойся». Гибкость — это способность правильно оценить ситуацию и принять свежее, нестандартное решение. Она совершенно не отменяет необходимости придерживаться единого плана, о котором мы говорили выше. Другое дело, что сам план должен быть составлен таким образом, чтобы оставить простор для гибкости и инициативы. Гибкость важна всегда, но особенно в том случае, если ситуация начинает заходить в тупик. Когда вы не в состоянии одолеть противника в одном секторе, нанесите ему удар в другом. Избегайте слишком очевидных решений. Применяйте неожиданные, нестандартные приемы, только они обеспечат вам настоящий успех. Обновлением назвали этот метод самураи. Обновление ты можешь использовать, если в бою чувствуешь себя скованно и не можешь победить обычными средствами. В этом случае ты должен посмотреть на происходящее свежим взглядом и понять, как действовать дальше.